Часть третья. Князь Роман, княж Борисов, сын Буйносов, а по-домашнему Роман Борисович, в одном из подним сидел на краю постели, кряхтя почесывался и грудь, и подмышками. По старой привычке лез в бороду, но отдергивал руку. Брита, колка, противно. «Ух-ха-ха-ха!» Позевывал, глядя на небольшое оконце, светило мутно и скучно. В прежние годы в этот час Роман Борисович уже вдевал бы в рукава кунью шубу, с честью надвигал до бровей бобровую шапку, шествовал бы с высокой тростью по скрипучим переходам на крыльцо. Дворни, душ полтораста, кто у воска держит коней, кто бежит к воротам, весело рвали шапки, кланялись поясным махом, а те, кто стоял поближе, лобызали ножки боярину, под ручки, под бочки подсаживали в возок. Каждое утро во всякую погоду ехал Роман Борисович во дворец ждать, когда государевы светлые очи, а после царевнины очи пресветлые, обратятся на него, и не раз того случая дожидался. «Все минуло! Проснешься, батюшки, неужто минуло? Дико и вспомнить. Были когда-то покой и честь. Вон висит на тесовой стене, где бы ничему не висеть, голландская ради адского соблазна писанная паскудная девка с задранным подолом. Царь велел в опочивальне повесить не то насмех, не то в наказание. Терпи». Князь Роман Борисович угрюмо поглядел на платье, брошенное с вечера на лавку. Шерстяные, бабьи, поперек полосатые чулки, короткие штаны, жмут спереди и сзади, зеленый, как из жести, кафтан с галуном, на гвозде вороной парик, из него палками-то пыль не выколотишь. Зачем все это? — Мишка! — сердито закричал боярин. В низенькую, обитую красным сукном дверцу вскочил бойкий паренек в длинной православной рубашке. Махнул поклон, откинул волосы. «Мишка, умыться подай!» Паренек взял медный таз, налил воды. «Прилично держи, лохань-то! Лей на руки!» Роман Борисович больше фыркал в ладони, чем мылся. «Противно такое бритое, колючее мыть!» Ворча сел на постель, чтобы надеть портки. Мишка подал блюдце с мелом и чистую тряпочку. — Это еще что? — крикнул Роман Борисович. — Зубы чистить? — Не буду. — Воля ваша. Как царь-государь говорил, надысь зубы чистить. Боярыня велела каждое утро подавать. — Кину в морду блюдцем. Разговорчив стал. — Воля ваша. — Одевшись... Роман Борисович подвигал телом. «Жмет, тесно, жестко, зачем?» Но велено строго дворянам всем быть на службе в немецком платье, при оранжевом парике. «Терпи!» — снял с гвоздя парик. Неизвестно, какой бабы волосы. С отвращением наложил. Мишку полез было поправлять круто завитые космы, ударил по руке. Вышел в сени, где трещала печь. Снизу из поварни, куда уходила крутая лестница, несло горьким, паленым. «Мишка, откуда вонища? Опять кофе варят?» Царь-государь приказал боярине и боярышням с утра кофе пить. «Так и варим». «Знаю, не скаль зубы. Воля ваша». Мишка открыл обитую сукном дверцу в крестовую палату. Роман Борисович, достойно крестясь, подошел к аналою. На бархате раскрыт закапанный воском часослов. Снял нагар со свечечки, вздел круглые железные очки. Лизнул палец, перевернул страницу и задумался, глядя в угол, где едва поблескивали оклады на иконах. Горел один только зеленый огонек перед Николаем Чудотворцем. Было от чего задуматься, ведь так, если дальше пойдет, всем великим родам, княжеским и дворянским разорения, а про бесчестие и ругательство говорить не приходится. Ишь ты! взялись дворянство искоренять. Искорени! При Иване Грозном пробовали как-то разорять княжеские фамилии. Получилась гиль, смута, и нынче будет гиль. Становой хребет государству мы. Разори нас, и государства нет, жить нечем. Холопами, что ли, царь будешь управлять? Ха-ха-ха. Чепуха! Молод еще, слаб разумом, да и тот, видно, на куку и пропил. Роман Борисович поправил очки, начал читать гнусливо по чину, но мысли гуляли мимо строчек. Дворни 50 душ взяли в солдаты, 500 рублев взяли на Воронежский флот, в Воронежской вотчине хлеб за гроши взяли в казну, все амбары вычистили. Пшеницы было за 3 года урожая, ждал, когда цену дадут. От резкой досады горько стало во рту. Теперь слышно, у монастырей вотчины будут отбирать, все доходы брать в казну. Солонины велено заготовить 10 бочек. Ах, боже мой, солонина-то им зачем? Читал. За слюдяным в свинцовой раме окошечком зеленело утро. Мишка у двери бил поклоны. На масляной бесчестили великие фамилии. По 300 человек ряженых налетало в полночь, а то и позднее. Страх-то какой! Рожи сажей вымазаны, пьяные. Не разберешь, где тут и царь. Сожрут, напьются, наблюют. Дворовым девкам подолы обдерут. Кричат козлами, петухами, птицами. Роман Борисович переступил с ноги на ногу. Вспомнил, как в последний день его, напоивши вином до изумления, спустив штаны, посадили в лукошко с яйцами. И не смешно вовсе. Жена видела, Мишка видел. О, Господи, зачем? К чему это? Роман Борисович натуго размышлял. В чем же причина бедствию? За грехи, что ли? В Москве шепчут, в мир, где пришел льстец. Католики и лютеране — его слуги, иноземные товары — все с печатью антихристовою. Настал, где конец света. Искривясь красноватым лицом на огонек свечечки, Роман Борисович сомневался. «Невероятно! Господь не допустит пропасть русскому дворянству». Обождать да потерпеть, эх-хе-хе. Усердно помолясь, сел под сводом у окна за столик, покрытый ковром. Разогнув немалой толщины тетрадь, где было записано все касательно кому дано в долг, с кого взыскано, с какой деревеньки взято деньгами или хлебом или запасами, медленно перелистывал страницы, шевелил обритыми губами. В палату вошел старший приказчик Сенька, взысканный из кабальных холопов за пронырливый ум и великую злость к людям. Чистый был цепной кобель, до последней полушки выколачивал боярское добро. Крал, конечно, хотя в меру, по совести, и хоть режь его никогда в воровстве не сознавался». Роман Борисович не раз, ухватя его за дремучую бороду, на толстых жабрах возил и бил затылком о стену. «Украл ведь, украл, сознавайся!» Сенька, не моргая, рыжими глазами глядел на барина, как на бога. Только когда оставит его бить, отогнет полу сермяжного кафтана, высморкает мягкий нос, заплачет. «Напрасно, Роман Борисович, слуг бьешь так-то! Бог тебя прости, я перед тобой ни в чем не виноват!»